Похоже, что не только Ячуи, но даже его спутники имели в себе что-то, что Гвен никак не мог понять. «Эй, народ, вы находитесь посреди опасного испытания. О чем они вообще думают? Даже карты с собой притащили. И этот странный маджонг, это тоже Хаммер придумал?» Таинственная личность на железном троне едва кровью кашлять не начала от ярости. Поскольку Вивиан прошла свои испытания, зеркало также показало и трех других девушек. Таинственная личность не удержалась от того, чтобы не погрозить им кулаком. Эти люди мало того, что играют не по правилам, но они даже посмели играть в этот маджонг посреди испытания. Но, похоже, что этот маджонг весьма занятен. А да, сейчас не время думать о таких вещах. Таинственная личность потерла свой лоб и несколько нервно сказала: «Я все еще вижу, что они беспокоятся о своих товарищах. Они успешно смогли пройти свое испытание, но это не значит, что остальные их товарищи будут такими же везучими. Например, это полуэльфийка». С этими словами таинственная личность переключила зеркало на испытание Фрии. «Она в большой опасности. Хихи, вполне возможно, что она навсегда останется в мире своего греха. Мир испытания одиночеством». Главной ареной выступал остров Дорн. В середине этого острова был роскошный дворец. Это был огромный замок, в котором жил император Дорна и его жены, которые вынашивали его потомство. В одной из самых высоких комнат замка, первая 10 тысяч невеста, Фрия, нервно выглядывала через окно. У нее была снайперская винтовка с прицелом, через который она могла с легкостью видеть все, что происходило внизу, и обдумывала план побега отсюда. Из-за того, что в обычной ситуации она всегда помогала Лир использовать винтовку, эта винтовка так осталась у нее, когда они вошли в испытание. Перед тем, как она, Халавин и другие девушки Дорна пришли сюда, она оказалась на похоронах старшей сестры Халавин. Из-за проклятия Дорна, местные девушки не могут любить. Если они нарушали это правило, то их ждала преждевременная смерть. Из-за этого они вынуждены были жить в постоянном одиночестве. Так, грех одиночества в их душах ощущался особенно ярко. Когда император Дорна спросил, хочет ли Фрия стать его 10000 женой, она была настолько потрясена, что практически согласилась. Но почему она сделала это? Ответ был очень прост. С детства она жила в изоляции и была очень одинока. Она мечтала, что у нее будет большая дружная семья, в которой все будут помогать друг другу. В этом испытании одиночества, чувство одиночества усилилось многократно, наполнив ее желанием присоединиться к странной семье Дорна. Но когда ее вечером встретил император во дворце в ожидании свадебной церемонии, она вдруг резко очнулась от этого одиночества. «Что ты творишь? Как ты можешь стать невестой совершенно неизвестного тебе человека, одинокая? Но она уже нашла свою счастливую семью, не так ли? У нее был Ячуи, азарная сладкоежка Лир, жадная и смешная Дибби, величественная и немного гордая Эфия, изысканная и временами рассеянная Даджинси, добрая и заботливая Вивиан. Все они были ее семьей. У нее уже было счастье, о котором она так мечтала в прошлом. С чего она решила, что она все еще одинока? Ей нужно было немедленно бежать. Да кто вообще согласится стать невестой старика? Но как ей сбежать? Отсюда до земли было, как минимум, 100 метров. И хоть поверхностью земли была покрыта мягкими островными деревьями, но непосредственный прыжок вниз все еще запросто может превратить ее в кровавый бжвяк. Лучше было связать некое подобие веревки из простыни или что-то типа того. Но даже если она использует все вещи в этой комнате для создания веревки, то в лучшем случае ее длины хватит всего на несколько футов. Так, Фрия спрятала винтовку назад в свое кольцо и взялась своими руками за подоконник. Затем она забралась на него и посмотрела вниз. Как же высоко! Если бы босс был рядом с ней, то он наверняка придумал бы кучу невероятных способов вытащить ее отсюда. В этот момент, дверь в ее комнату неожиданно распахнулась, и в них появилась Халавин. Когда Халавин увидела Фрию, стоящую на подоконнике, в стиле «лучше умереть, чем выходить замуж», она на мгновение впала в ступор и на автомате воскликнула: «Пожалуйста, не делай этого». Изначально император Дорна решил жениться на Фрии, потому что ему нужна была ее эльфийская кровь. Благодаря своей крови эльфы практически бессмертны, и полуэльфы также обладают довольно длинной жизнью. Кроме того, проклятие одиночества Дорна также было тесно связано с эльфами. Так, если император Дорна хотел прервать это проклятие, вполне возможно, что эльфийская кровь сможет это сделать. Возможно, что Фрия, являясь потомком эльфов, сможет изменить их трагическую судьбу и развеять проклятие, которое вот уже 2000 лет мучает империю Дорн. В момент, когда император Дорна сделал предложение Фрие, Халавин и три других девушки Дорна мгновенно поняли его намерение и также заразились идеей, наконец, избавиться от своего одиночества. Эта идея полностью овладела ими, это и был их грех одиночества. До того, как Халавин пришла сюда, она со своими сестрами помогала подготовиться к грандиозной эльфийской свадьбе. Но благодаря своей сильной воле Халавин смогла очнуться от своего одиночества. Из четырех девушек Дорна, которые попали в это испытание, только она смогла самостоятельно очнуться благодаря своей сильной воле. Она также попыталась пробудить троих других своих сестер, но их воля оказалась не так сильна, как у нее, и они оказались полностью во власти греха одиночества. Что бы она ни говорила, остальные девушки полностью игнорировали ее. Так отчаявшись, Халавин решила сначала встретиться с Фрией, но придя в ее комнату, она обнаружила, что Фрия собиралась выпрыгнуть из окна. Одновременно с криком, Халавин сразу же бросилась к Фрие и схватила ее за руку, воскликнув: «Ты что собираешься делать? Если ты спрыгнешь отсюда, то просто умрешь». «Нет, не». Лицо Фрии мгновенно побледнело и на нем отразился испуг, так как кто-то неожиданно схватил ее за руку. «Нет», Халавин замерла. «Значит ли это, что Фрия не хочет, чтобы она не прикасалась к ней? Она на самом деле готова сказать это. Похоже, что она скорее умрет, чем станет женой ее отца. Это действительно сильная и мужественная девушка». Тогда Халавин нежно сказала: «Пожалуйста, не сдавайся и не бойся, я выведу тебя отсюда. От подпускай», продолжала кричать Фрия. Халавин впала в ступор. Она на самом деле хочет, чтобы ее отпустили. Она действительно хотела умереть. На самом деле, хоть она и сказала, что поможет ей бежать, но как такое возможно? Она знала, что хоть Фрия и была полуэльфом, но у нее не было совершенно никаких боевых навыков, таким образом, она не была уверена в том, что сможет вытащить ее отсюда. Возможно, наложить на себя руки — лучший выбор в данной ситуации, не так ли? «Я все поняла. Я навсегда запомню твое имя, и я найду способ вытащить твое тело отсюда и передать его господину Хаммеру. Ты продолжай». Халавин подавленно улыбнулась и отпустила свою руку. Потеряв равновесие, Фрия выпала из окна и на протяжении всего падения не переставала кричать. Но затем... «Постойте». Халавин неожиданно о чем-то подумала. Кажется, она только что сказала «не отпускай». Глава 427. Из-за испуга я случайно превратилась в эльфа. После того, как Халавин поняла, что Фрия кричала не «нет», «не отпусти», а «не отпускай», ее реакция была мгновенная, и она мгновенно выпрыгнула в окно, превратившись в водный поток. Девушки Дорна обладали естественным сродством с элементом воды, что позволяло им при становлении высшими магами сливаться с волшебным элементом воды. Обычно, чтобы получить возможность слияния с волшебным элементом, человек должен был достичь, как минимум, поздних стадий развития в сфере специализации. Халавин превратилась в тонкую водяную стрелу и бросилась вниз, надеясь, что она сможет поймать Фрию до того, как та упадет на землю. Но, к сожалению, Фрия все же успела с громким криком упасть в густые ветки сакуры, которая была достопримечательностью этого острова и росла во дворе дворца. Спустя несколько мгновений, Халавин также упала на землю в виде сгустка воды, а вместе с ней также упало несколько элементов ее одежды. Затем Халавин обратно материализовалась в свое нормальное состояние, но была в чем мать родила. Падение с такой высоты не было смертельным для нее, но все же не прошло бесследно, и теперь у нее немного кружилась голова. Немного пошатываясь, она собрала свою одежду и огляделась вокруг, уже морально приготовившись к тому, что Фрия превратилась в кровавый бжвяк. Наверняка это просто ужасное зрелище. Но, глаза Халавин широко распахнулись, когда она обнаружила совершенно невредимую Фрию, которая стояла перед ней. Она на некоторое время полностью впала в ступор, так что даже сказать ничего не могла, но затем она немного пришла в себя и воскликнула: «Ты как, что ты сделала? Хе-хе, я тоже была весьма шокирована». Фрия смущенно почесала свою голову. Кто бы мог подумать, что эльфы, прыгнув с такой высоты, могут остаться целыми и невредимыми. «Я заставила тебя волноваться, прости, эльфы». Халавин вдруг обнаружила, что изначально серебряные волосы Фрии стали бледно-зелеными, что было уникальным окрасом эльфов, а также она почувствовала сильное колебание эльфийской магии от Фрии. До этого она четко чувствовала, что тело Фрей не испускало вообще никаких волшебных колебаний, таким образом Халавин непроизвольно опять офигела. «Ты на самом деле стала полноценным эльфов. Ну похоже, что из-за испуга я непроизвольно изменилась». Фрия знала, что то, что она получила драконью родословную, было большой тайной, таким образом она сказала первое, что пришло в голову. Она сказала, что когда падала, по полностью отчаялась, но в этот момент она неожиданно превратилась в полноценного эльфа, а внизу она упала на дерево сакуры, таким образом, ветки смягчили ее падение и она благополучно опустилась на землю. Халавин была полностью в офиге. Получается, что полуэльф от испуга может превратиться в полноценного эльфа. Но у нее не было времени на то, чтобы долго размышлять на эту тему, так как довольно быстро шум криков невдалеке вернул ее назад в реальность. Падение Фрии подняло большой кипиш, и теперь другие сестры Халавин также прибыли сюда. Халавин резко переменилась в лице и, схватив Фрию за руку, сказала: «Не стой столбом, скорее беги отсюда». С этими словами они бросились бежать, но не успев сделать даже несколько шагов, они уже были полностью окружены девушками из караула. Все девушки были одеты в наряды девочек-волшебниц в бикини. Это был официальный наряд империи Дорн. «Халавин, почему ты здесь? Невеста нашего отца пропала, ты ее случаем не видела? Полуэльф пропал в неизвестном направлении. Проклятие, мы обязаны найти ее», — быстро спросила одна девушка-маг в бикини. Халавин, услышав их слова, несколько удивилась, но ничего не сказала. Странно, неужели они в упор не видят Фрию? Так, она быстро обернулась, чтобы посмотреть на Фрию, которая стояла позади нее и снова впала в ступор от шока, так как оригинальные бледно-зеленые эльфийские волосы полностью исчезли и теперь они стали совершенно черными. Точно так же исчезли и остроконечные эльфийские ушки Фрии. Так, если судить по обычному внешнему виду, Фрия теперь ничем не отличалась от обычной человеческой девушки. «Халавин». Фрия также быстро поняла замешательство Халавин и быстро все объяснила ей. «Мгновение назад я так испугалась, что случайно превратилась в человека». «Халавин, полуэльфы и правда невероятны. Местные девушки явно не были ровней в плане интеллекта настоящим людям, так что их вопросы были самыми базовыми. Как только они узнали, что полуэльфийка пропала, то сразу же организовали охоту на нее, однако они ни разу не видели ее в лицо и ориентировались только на то, что она была полуэльфом. Про две другие формы трансформации Фрии они вообще ничего не знали. Таким образом, даже видя, что Фрия стояла прямо за Халавин, они все еще полностью игнорировали ее. Халавин также быстро поняла это и поспешила отправить девушек-стражей прочь, после чего вернулась к Фрии и удивленно посмотрела на нее, а затем сказала: «Сейчас мы находимся в столице Дорна, и честно говоря, я понятия не имею, как выбраться отсюда, не говоря уже о том, чтобы покинуть империю. Как долго ты сможешь продержаться в таком состоянии?» «Думаю, я смогу продержаться не менее 10 минут», — подумав, ответила Фрия. С самого начала она могла поддерживать свои трансформации не более 5 минут, но после нескольких дней непрерывных тренировок, она смогла увеличить время трансформации до 10 минут. «Отлично, мы можем уйти куда-нибудь, а затем найти место, чтобы ты смогла отдохнуть», — кивнула Халавин. Изначально она думала, что вытащить Фрию отсюда было просто нереально, но узнав, что она может превращаться в человека, она почувствовала, что у них был шанс сделать это. К счастью, это не настоящая империя Дорн, сестры также не настоящие, таким образом, пока они не увидят полуэльфа, то не смогут заподозрить тебя. Так, Халавин и Фрия сразу направились к городским воротам столицы. По пути они столкнулись еще с несколькими патрулями и некоторыми другими жителями империи, но никто из них так и не смог обнаружить Фрию. Таким образом, они смогли успешно добраться до городских ворот. По пути Фрия наслаждалась местными пейзажами. Кстати, она заметила место, которое можно было назвать мечтой извращенца. В центре города была расположена большая баня под открытым небом. Подобное место могло появиться только в империи Дорн. Хотя, а почему бы и нет, в любом случае, парней здесь практически нет. Думаю, боссу весьма понравилось бы это место. Когда они были уже у самых ворот, вдруг подумала Фрия, сама не зная, с чего это вдруг ее посетила подобная мысль. Когда они добрались до ворот, Халавин вздохнула с облегчением и после небольшого разговора с двумя девушками, которые охраняли ворота, они без проблем покинули территорию столицы. Но когда Фрия уже вздохнула с облегчением, перед ними неожиданно появились три девушки, которые были из команды Халавин. Они с улыбкой посмотрели на Фрию и Халавин. Другие девушки могли не узнать Фрию, но они были полноценными людьми, так что с легкостью узнали ее. «Вы что вы задумали?» Халавин непроизвольно закрыла собой Фрию. «Халавин, не ожидали мы, что ты тайно похитишь ее, чтобы сбежать отсюда. Мы должны вернуть ее к отцу, так как ее кровь может помочь нам снять проклятие острова Дорн», — сердито сказала девушка в голубой юбке. «Ты хочешь и дальше быть проклятой? Папа определенно разозлится», — сказала другая девушка в желтой юбке. Халавин посмотрела на трех своих сестер, и на ее лице отразилось некоторое разочарование. «Скорее приходите в себя, это не Дорн, это только испытание, вы должны укрепить свою волю. Очнитесь, я верю в вас». «Халавин, это ты сбита с толку, мы никогда еще не мыслили так ясно, как сейчас, и никогда не были так счастливы, как сейчас», — улыбнулась небольшая девушка со смуглой кожей. «Поторопись и отойди в сторону, мы вернем ее и продолжим свадебную церемонию, в противном случае нам придется использовать более грубые аргументы». Фрия немного испугалась и непроизвольно призвала снайперскую винтовку, крепко сжав ее и нервно посмотрев на Халавин. Но воля Халавин оставалась непоколебимой. Она покачала своей головой и сказала: «Вы полностью разочаровали меня. Когда мы уходили, наш отец надеялся, что мы сможем заполучить здесь нечто ценное. Итак, уйдите с дороги или не вините меня за мою грубость». «Халавин». Девушка в синей юбке также явно рассердилась. «Наш отец сильно любит тебя, и я всегда в душе считала это несколько несправедливым. Он думает, что ты самая особенная, но я не верю в это. И сейчас, я хотела бы лично проверить твою силу». У остальных две девушки также показали свой воинственный настрой. Халавин издала тяжелый вздох. Он вытянула свои руки, и в них появились два водяных клинка. Затем она обернулась к Фрие. «Спрячься в переулке сзади меня и подожди, пока я разберусь с ними». «Ладно». Фрия также понимала, что не может помочь Халавин, оставшись здесь. Таким образом, она быстро развернулась и бросилась к переулку за ними. «Хочешь в одиночку противостоять нам троим?» Девушка в желтой мини-юбке сразу издевательски рассмеялась над ней. «Халавин, ты реально считаешь себя непревзойденной? Даже двоих из нас хватит, чтобы разобраться с тобой». «Халавин». Ну, она действительно в некотором роде выделялась среди остальных своих сестер. Затем девушка с короткими волосами вдруг превратилась в поток воды и устремилась к стене, взобравшись на нее. Видимо, ее целью стала Фрия. Халавин в душе сразу же запаниковала и бросилась ей на перехват, но две другие ее сестры одновременно бросились к ней, быстро схватив ее. Таким образом, она не могла быстро освободиться от них. Она быстро оглянулась и увидела, как девушка с короткими волосами скрылась за переулком. А затем вдруг раздалась серия из 7-8 выстрелов, и Халавин вспомнила о волшебной винтовке в руках Фрии. Хоть девочки Дорна и обладали возможностью превращаться в воду, но эта способность была неполной, и они все еще были уязвимы к физическому урону. Если повреждения были слишком сильными, это не могло пройти для них незаметно, и было очевидно, что снайперская винтовка Ячуи обладала просто суперубойной силой. Так, с учетом снайперской винтовки в руках Фрии, которую Халавин видела ранее, вполне возможно, что она сможет в одиночку одолеть девушку с короткими волосами. Тем временем в переулке девочка с короткими волосами дрожала рядом со стеной, так как она только закончила свою трансформацию из воды назад в человека. Она была совершенно голой, а на лице отразился сильный испуг. Фрия, вооруженная снайперской винтовкой, стояла прямо перед ней на расстоянии 3 метра, и из ствола винтовки все еще шел дым. Как только девушка с короткими волосами вошла в переулок, Фрия мгновенно открыла огонь по ней. Лицо Фрии было полностью сосредоточенным. А затем: ни разу не попала, наша полуэльфика полностью офигела. Девушка с короткими волосами, которая думала, что уже могла прощаться с жизнью, быстро посмотрела на свое тело и обнаружила, что была совершенно невредима, зато в стене за ней была цела серия из огромных дыр, созданных снайперской винтовки. Там было как минимум 4 отверстия рядом с ее телом, но тем не менее, ни один из выстрелов не задел ее. Ну, совершить порядка 7-8 выстрелов со столь близкого расстояния и ни разу не попасть, в некотором смысле это тоже талант, не так ли? Глава 428. Этот дракон что, головой ударился? Когда Ячуи впервые презентовал свою снайперскую винтовку, он также попросил Фрию испытать это оружие. Тогда он считал, что даже несмотря на то, что Фрия была пустой, она все еще обладала эльфийской кровью, таким образом, талант стрелков должен быть заложен у нее на уровне инстинктов, а значит она вполне должна была бы управиться со снайперской винтовкой. Спрятавшись во время боя внутри волшебного автомобиля, она могла бы оказывать огневую поддержку своим товарищам. Это была весьма неплохая идея, но затем Фрия сделала несколько выстрелов по цели, которая находилась всего в нескольких сотнях метров от нее, и выяснилось, что ее талант стрела был даже хуже, чем у среднестатистического человека. И сейчас выяснилось, что ее навык стрельбы достиг уровня божественного мазилы. Находясь всего в 3 метрах от цели и совершив порядка 8 выстрелов, так и не смогла попасть в нее. Ее пули образовали огромные дыры в стене позади в непосредственной близости от цели. Подобный результат смог бы с легкостью завоевать все цирки мира. Не попав со столь небольшого расстояния в эту коротковолосую девушку, Фрей на мгновение впала в ступор, а затем продолжила стрелять. Однако, коротковолосая девушка оставалась неподвижна, и на ее лице появилась ехидная улыбка. Она совершенно не боялась Фрии, позволив ей стрелять в себя, так как была полностью в божественном навыке мазилы Фрии. Бабах! Раздался еще один выстрел. В этот момент коротковолосая девушка уже подошла к Фрии на расстоянии 1 метра. С такого расстояния она уже вполне могла напасть на Фрию. В этот миг раздался громкий булькающий звук, словно кто-то бросил большой камень в воду, и тело коротковолосой девушки взорвалось. Она превратилась в воду, которая разлетелась во всех направлениях. Гидрация – это был ключевой навык девушек Дорна. Снаряд рельсовой винтовки действительно способен убить девушку из Дорна, однако одного выстрела для этого явно недостаточно. Так, водяные капли вскоре стали постепенно собираться вместе в воздухе, превращаясь в какую-то птицу. Это уникальный низкоуровневый магический зверь, который обитает только на острове Дорна. Он не силен, но ее когти и клюв подобны стальным клинкам, они настолько остры, что могут без проблем разрезать камни. Вжух! В один миг на левой руке и правом бедре Фрии появились 2 кровоточащих пятна, отчего она издала болезненный крик и непроизвольно сменила свой вид из человека на эльфа. Она подумала, что с помощью эльфийского чутья сможет уклониться от летающей вокруг птицы. К счастью, девушка с короткими волосами вовсе не хотела на самом деле навредить Фрие и просто хотела вернуть ее назад, чтобы продолжить свадебную церемонию. Тогда Фрия быстро подпрыгнула и, оттолкнувшись ногами от стены, в несколько прыжков, запрыгнула на крышу соседнего здания. Она даже не знала, что могла сделать нечто подобное, но быстро сориентировалась. Остроклювая птица также издала пронзительный крик и быстро бросилась за ней. Фрия быстро перепрыгнула на уникальную крышу соседнего дома и стала быстро бегать вокруг, перепрыгивая с крыши на крышу. Если бы эту сцену поместили в какой-нибудь боевик по боевым искусствам, то Фрия стала бы первоклассным мастером паркура. «Сколько бы ты ни убегала, это бесполезно», — раздался голос девушки с короткими волосами из-за ее спины, параллельно с хлопаньем крыльев. Фрия также понимала, что так она не сможет решить эту проблему. Так, ее взгляд тут же сосредоточился на снайперской винтовке в ее руках. В этот миг она сама не поняла, что произошло, но почувствовала сильное родство с этой винтовкой, словно они были единым целым. Причина этого чувства на самом деле была очень проста. Она была в режиме эльфа. Хоть она могла использовать режим эльфа всего несколько минут, но в это время ее человеческая родословная полностью была подавлена драконьей кровью, так что она была самым настоящим и полноценным эльфом. Так, она обладала всеми умениями, которыми обладали эльфы. Клац, клац. Прямо в воздухе, Фрия резко зарядила винтовку и неожиданно обернулась. Бах, бах, бах. Ее обращение с патронами было очень умелым. Обычно она практически всегда была рядом с Лейр, когда та использовала винтовку. Так как малышка все еще была очень слабой, она довольно часто помогала ей заряжать ее. В результате, ее навыки перезарядки стали довольно быстрыми. Затем раздалось 3 выстрела, и в птице, которая ее преследовала, образовалось 3 дыры с булькающими звуками. На лице Фрии отразилось счастливое выражение, так как, превратившись в эльфа, ее навыки стрельбы резко улучшились. Затем ее ноги легонько коснулись карниза крыши, и он в плавном прыжке совершила еще 1 выстрел с разворота. В то же время девушка с короткими волосами полностью офигела, не понимая, как такая мазила, как Фрия, вдруг стала настолько метким стрелком. Ранее, когда она была в своей человеческой форме, Фрия не смогла попасть в нее даже с 3-метрового расстояния, но когда она превратилась в птица, Она неожиданно с легкостью расстреляла ее. Как такое было возможно? Это идет вразрез со всеми законами мироздания. Затем в воздухе со взрывом стали образовываться новые всплески воды. Фрея полностью шокировала коротковолосую девушку своим невероятным мастерством стрельбы. Если сейчас Ечуи также был здесь, то он тоже наверняка полностью офигел бы. Тем временем Халавин сражалась с двумя другими девушками у городских ворот. Когда Дорн формировал команду для участия в экспедиции предка императора, естественно, что он выбрал лучших из своих дочерей, и Халавин же была выбрана в качестве капитана точно по такому же принципу, то есть она была сильнейшей среди семь девушек Дорна. По этой причине она также была любимицей императора Дорна. И хотя все шесть остальных девушек также были гениями острова Дорн, но их талант все еще довольно сильно уступал Халавин. Так, хоть Халавин была схвачена двумя другими девушками, когда Фрея расстреляла птицу, она воспользовалась всеобщим замешательством и к моменту, когда Фрея опустилась с крыши на землю, полностью уложила своих сестер на землю. Затем она подобрала свою одежду с земли и оделась. После этого она посмотрела на две лужи воды на земле и, легонько вздохнув, развернулась и посмотрела на Фрею с неоднозначными эмоциями в глазах. Фрея в данный момент имела несколько бледное выражение лица и тяжело дышала. Ее превращение в эльфа достигло своего предела, однако она все еще не осмеливалась превращаться в полуэльфа. По всему острову было слишком много девушек-волшебниц, которые только и ждали момента, когда она обнаружит себя. Так, она с трудом посмотрела на Халавин, затем она перевела свой взгляд на две лужи воды на земле и обеспокоенно спросила: «Они с ними все в порядке?» Затем Фрея указала себе за спину и добавила: «Я превратила ту девушку в лужу воды. Она же не умрет, верно? Не переживай, просто ей потребуется довольно много времени, чтобы залечить эти раны». Халавин посмотрела в направлении, которое указала Фрея, и увидела кучу небольших капель воды, разбросанных вокруг с помощью снайперской винтовки Фрии. Эти капли медленно стекались друг к другу и, по идее, вскоре должны были полностью объединиться вместе. Навык гидрации девочек Дорна действительно был просто невероятен. Обычно нечто подобное могут только сделать водные маги, которые достигли сферы специализации. Тем не менее, девочки Дорна могли обращаться в воду, только достигнув уровня высшего мага. «Пойдем». Халавин заметила, что Фрея уже достигла своего предела, так что она поторопила ее. А с ними что? Но Фрея все еще несколько переживала за остальных девушек. Бросить своих товарищей для нее было действительно сложно, пойти на такой шаг. Они смогут покинуть это место только благодаря своей силе воли. Мы ничем не можем помочь им, так как они полностью попали под влияние первородного греха. Немного печально Халавин покачала своей головой. Ладно, пошли. Что касается их, смогут ли они покинуть это испытание, все зависит целиком и полностью от их удачи. Ладно, я поняла. Немного подумав, Фрея пришла к выводу, что Халавин была права. Таким образом они согласно кивнула свой головой, не став продолжать эту тему. Затем Фрея и Халавин просто пересекли городские ворота. Как только они вышли за ворота, их фигуры исчезли из этого мира, и неожиданно их окружила тьма, словно ужасный шторм собирался начаться в любое мгновение. Но Фрея быстро поняла, что это вовсе не гроза собиралась, а мир вокруг них просто стал темным. Она огляделась вокруг, но от столицы Дорна и след простыл. Похоже, что это темный коридор, в который мы вошли незадолго до начала испытания, сказала Фрея, прикоснувшись к холодной стене рядом с ними. Впереди есть свет. Халавин также сделала неожиданное открытие и указала на него рукой. Похоже, что это выход. Так, две девушки направились к этому месту и вскоре обнаружили, что это и правда был конец коридора, за которым был просторный зал. Когда они подошли к самому выходу, то также услышали некоторые голоса. Фрея, чей слух был довольно быстро, определила, что это был радостный крик Дибби. Да, это определенно голос Дибби. Чистая рука, выкусите. 1. Фрея. Она смогла пройти испытание. Таинственная личность на железном троне наблюдала за тем, как Фрея и Халавин покинули темный коридор и вошли в главный зал, где были расположены множество голов, после чего неожиданно издала некий разочарованный вздох. Это было совсем не весело, и несмотря на то, что дуэль Фрии и девушки с короткими волосами ранее была довольно занимательной, но все это продлилось всего несколько минут, что не могло не удручать. Он думал, что у этой полуэльфийки не было и шанса на то, чтобы пройти это испытание, но неожиданно она прошла его. Так, из команды Ячуи остались только сам Ячуи и Лир. Ах, еще был драконыш. Подумав об этом, таинственная личность быстро взмахнул своей рекой и переключился на испытание гнева. Он хотел увидеть, как там были дела у драконыша. Интересно, были ли он уже убит эти двумя разъяренными парнями? Злорадно ухмыльнулась таинственная личность. Даже если отряд Ячуи лишится хотя бы одного своего члена, его душа уже будет вполне удовлетворена. А затем, в бескрайней пустыне, которая была местом испытания гнева, драконыш, который изначально убегал от разъяренных Либи и Бейла, в данный момент под воздействием первородного греха всего за 5-6 минут обрел огромную силу. Драконий рев, драконья мощь и драконья ярость – это лишь немногие навыки, которые теперь он мог использовать в полной мере и показывали его могущество. Так, теперь полностью дымящиеся Либи и Бейл обратились в позорное бегство. Таинственная личность, увидев эту картину, на добрую минуту впала в ступор. Хоть драконыш выглядел небольшим, но его мощь не вызывала абсолютно никаких сомнений, когда он полностью придавил двоих испытуемых людей своими когтями. Затем он задрал свою голову вверх и, изрыгнув мощное пламя, издал громкий рев. Потом он посмотрел на двоих людей и с помощью силы духа сказал: «Я поймал вас». Бейл и Либи оба были магами, таким образом они могли услышать его и в ужасе посмотрели на него. Таинственная личность также мгновенно заинтересовалась происходящим, желая знать, что будет дальше. Убьет ли драконыш эту парочку непосредственно? Хе-хе, я не ожидал, что этот драконыш будет обладать таким мощным потенциалом, что под воздействием гнева он сможет обрести столь огромную силу. Этот малыш просто обязан сожрать эту парочку, не так ли? Хоть драконыш и не был убит непосредственно Либи и Бейлом, таинственная личность очень хорошо знала природу драконов. Так, если малыш убьет этих людей под воздействием первородного греха гнева, то семя ярости и жестокости поселится в его сердце. Таким образом, после этого он обязательно превратится в жестокого дракона, создав много головной боли и Ячуи. Но, к сожалению, его ждало разочарование. «Теперь ваша очередь ловить меня». Драконыш снова использовал силу духа, обращаясь с жалким людишком, пойманным его когтями. С этими словами он резко взлетел вверх. «Бейл, Либи, таинственная личность, это что, салки для тебя? Может, этот драконыш головой ударился? Примечание переводчика. 1. Чистая рука. Как я понял, это одна из комбинаций в китайской версии маджонга, выглядит она примерно так. Глава 429. Вы проходите испытание или пришли сюда на экскурсию? Таинственная личность была способна воспринимать силу духа драконыша, направленную к Либи и Бейлу. Он изначально надеялся увидеть картину того, как драконыш пожирает этих двоих погрязших в грехе и сам полностью попадает под действие греха гнева. Таким образом, даже если он сможет превратиться в настоящего дракона, он сможет стать только жестоким и злым драконом, который приносит одни неприятности, что не могло не радовать его. Но теперь ему потребовалось довольно много времени на то, чтобы осознать, что здесь происходит. Неужели драконыш с Бейлом и Либи на самом деле устроили здесь салки? Теперь ваша очередь ловить меня. Это что за нахрен такой? Как величественный дракон может выглядеть вот так? Он что, головой ударился? Увидев, как драконыш неожиданно исчез прямо перед Либи и Бейлом, а на лицах этой парочки тоже отразилось тупое выражение, таинственная личность вдруг почувствовала, как у нее начинается мигрень. Вдруг он резко принял решение: «Нахрен их больного на голову дракона из моего испытания?» С этими словами он резко взмахнул своей рукой, и в локации испытания гневом перед драконышем сразу же появилась огромная черная дыра, которая без каких-либо объяснений окутала малыша, а в следующий миг он был выброшен прямо в главный зал дворца с множеством голов. Тем временем в зале: «Мне сегодня и правда прет, ничего не скажешь, я снова выиграла». Дебби за столом маджонга была крайне воодушевлена, и она высокомерно с щелчком выложила тайл на стол и уже собиралась поставить финальный тайл на стол, но ей не хватило всего секунды, чтобы закончить свою комбинацию, так как драконыш неожиданно появился прямо над игральным столом и грохнулся на него, полностью сломав. Дебби, которая собиралась поставить тайл на стол, вдруг замерла, полностью офигев. На этот раз у нее реально была собрана отличная рука. Даджинси и Фия, Вивианы, стоявшая за Вивиан Фрия, которая помогала ей советами, а также непонятно почему стоявшие рядом Халавин и Гвен также полностью офигели. Драконыш, который сидел на разбитом столе и палочкой в 80.000 Чжан, также озадаченно огляделся вокруг и сказал: «Гуа». В следующий миг Дибби мгновенно превратилась в золотого дракона и воскликнула: «Мои 13 сирот, драконыш, я вызываю тебя на дуэль». Таким образом, салочки, которые так понравились драконышу, продолжились. Таинственная личность на железном троне, наблюдая через зеркало, как драконыш и Дибби в режиме золотого дракона снова устроили догонялки, почувствовал, как у него сильно разболелась голова. Ему казалось, что столкнувшись с этой группой испытуемых, его мировоззрение начало полностью рушиться. Обычно те, кто добирался до зала голов, жутко пугались и нервничали, но здесь даже намека на напряжение не было. Как компания Ечуи может так веселиться здесь, где хоть малейшие переживания? Наблюдая за этой компанией, складывалось такое впечатление, что они пришли не на очень тяжелое испытание, а на экскурсию. Под капюшоном таинственной личности его лицо нервно задергалось, но затем он сделал несколько глубоких вдохов и с усилием подавил судороги своего лица, после чего переключился на другие испытания. Но там не было ничего интересного. В испытании ненависти Джон Сноу и Манг-захватчик продолжали свой отчаянный бой на Великой Стене, а в испытании гордыни Декиа с Тристаном также поссорились и вступили в жестокую битву. Эта картина действительно была драматична, но ей все еще не хватало зрелищности. Это не шло в никакое сравнение с новаторством Ечуи и его компании. Так, таинственной личности вскоре это наскучило, и его взгляд снова переключился на испытание жадности. Зеркало там все так же продолжало показывать белый временный шум, так что он все еще не мог увидеть, что происходило внутри, но это также все больше подогревало его любопытство. Что сделал этот паршивец? Я видел так много испытаний грехом, но это первый раз, когда я не могу увидеть, что происходит внутри. Интересно, что же там произошло? Внутри испытания жадности. Огромный первобытный лес был полон неизведанных опасностей. В нем обитало множество первобытных животных, которые хоть и не были магическими животными, но были даже опаснее них. Небо было ясным, и время от времени там появлялись странные летающие создания. Ечуи рассказал Джервису и Лейр, что эти создания назывались птерозаврами. Группа птерозавров пролетела над головой. Затем за ними пролетела еще одна довольно странная группа летающих созданий. Это был Джервис, но на нем сидело двое людей, которые были Ечуи и Лир. После быстрой подготовки Ечуи отправился к Галуму, который поселился в пещере, дабы разобраться с ним и попутно вернуть кольцо Фрода. В данный момент Ечуи уже полностью осознал все тайны источника магии. На самом деле он не все прям полностью осознал, так как ему еще потребуется некоторое время, чтобы полностью осмыслить воспоминания, загруженные в его память. Тем не менее, теперь источник магии не имел абсолютно никакой ценности для него. Его жадность была удовлетворена, и он вполне успешно мог покинуть это испытание. Естественно, что испытание Лир также будет полностью завершено, как только Ечуи пройдет свое испытание. И Джервис, хоть испытание стало рассматривать его, как настоящего человека, но, по его словам, за исключением того, что он стал все больше походить на человека, он не заметил в себе никаких отклонений. Таким образом, Ечуи пришел к выводу, что испытанием жадности Джервиса стало его желание стать полноценным человеком. Но в данный момент, будь это Ечуи, Лир, они единогласно считали Джервиса полноценным человеком. Ечуи даже начал задумываться над тем, а не стоит ли помочь Джервису создать женскую версию доспехов стального мечника. Таким образом, все трое из них должны были быть в состоянии покинуть это испытание в любой момент. Тем не менее, никто из них не спешил это сделать. Дело в том, что они должны были разобраться с Галлумом и вернуть назад кольцо Фрода. Убийство демона отдельным пунктом шло для Ечуи, так как он должен был отомстить ему за все те его убийства, а также кольцо Фрода нужно было для того, чтобы собрать накопленное добро с собой. Гора, на которой обитали Ечуи и компания, находилась сравнительно недалеко от пещеры Галлума, но если идти по земле, то это занимало довольно много времени. Таким образом Ечуи решил отправиться к Галлуму по воздуху, с помощью Джервиса, чтобы ускорить этот процесс. Сидя на спине Джервиса, Ечуи также вертел нечто странное в руке. На самом деле это была перчатка стального мечника. Каждый раз, когда Ечуи перерождался, У него повторно создавались нагрудник, перчатка, лазерный меч и суперэнергетический кристалл. Таким образом, несмотря на то, что 1000 лет доспехи Джарвиса весьма поржавели, но его нагрудник, перчатка были совершенно новыми. Кроме того, в их складе накопилось довольно много лазерных мечей с нагрудниками и перчатками, так что именно в этих вещах команда Ячуи совершенно не испытывала нехватки. Это была одна их таких перчаток, но в нее был встроен один целый суперэнергетический кристалл, и больше там ничего не было. Сила такого кристалла оказалась просто слишком ужасающей. Джарвис прожил здесь больше 1000 лет и принял участие во множестве битв, но за все это время не израсходовал даже одного суперэнергетического кристалла. Так, можно представить, насколько огромные запасы маны хранил в себе такой кристалл. И сейчас этот источник энергии отвечал за питание этой перчатки при ее активации. Суть этого всего заключалась в том, чтобы в минимальный промежуток времени перегрузить перчатку энергии из суперкристалла, тем самым породив мощный взрыв. Ячуи назвал эту неуправляемую бомбу «бомба разрушительной веры», которая по сути была аналогом атомной бомбы в мире магии. На создание этой бомбы Ячуи был вдохновлен верующим, который использовал уничтожение веры в горной деревне. В то время, один из последователей церкви Семи, дабы обеспечить проход Гвину в следующее испытание, использовал уничтожение веры, чтобы подорвать себя, попутно уничтожив несколько троллей. Но даже так, сила взрыва оказалась слишком большой. Таким образом, чтобы свести количество жертв к минимуму, Гвен был вынужден в момент взрыва спросить у верующего его имя, из-за чего воля этого человека пошатнулась, и это ослабило силу взрыва. Возможно, этот взрыв и не дотягивал до уровня настоящей атомной бомбы, но он все еще заставил Ячуи восхищенно вздыхать. За множество лет, проведенных внутри испытания жадности, Ячуи также провел некоторые исследования в этом направлении и, в результате, создал бомбу уничтожения веры из одной из своих перчаток. По факту, устройство этой бомбы было очень простым. Детонация вызывалась силой веры. Через специальную волшебную матрицу, Ячуи мог активировать процесс уничтожения силы веры, а суперэнергетический кристалл обеспечивал непрерывный источник маны, заставляя непосредственно взрываться волшебные элементы вокруг, что в конечном итоге порождало мощный взрыв. В случае верующих церкви Семи для использования уничтожения веры нужно было выполнить ряд очень сложных условий, в стиле «верующий должен искренне верить, но при этом отказаться от своей веры», так как лишь в таком состоянии сила веры может уничтожить сама себя. В противном случае, достичь эффекта уничтожения веры для последователей Семи было просто невозможно. Но сила веры Божественного Облака была иной. Она была более гибкой, что и позволило Ячуи создать столь ужасную бомбу. Можно сказать, что бомба уничтожения веры является эксклюзивным супероружием Церкви Божественного Облака. Ее сила и сдерживающая мощь полностью сопоставимы с силой ядерного оружия. Однако у этого оружия был один момент, с которым Ячуи не мог ничего поделать. И этот момент заключался в том, что эта бомба нуждалась в силе веры. И хоть это количество было не очень большим, но и маленьким назвать его нельзя было. У Ячуи не было священных сосудов с собой, чтобы заправить бомбу, таким образом он только мог лично наполнять ее силой веры, то есть полагаться на молитвы, чтобы собрать нужное количество силы веры. Поэтому, за 1000 лет он смог создать только одну бомбу уничтожения веры. Но даже если она была у него всего одна, он был весьма уверен в ее силе. «Хоть я полностью изучил все тайны источника магии, мне все еще потребуется некоторое время, прежде чем я смогу превратить их в силу». С этими словами Ячуи передал бомбу в руки Лир. «Итак, эта бомба станет нашим главным оружием в убийстве демона. Лир, я даю ее тебе, так как ни я, ни Джарвис не подходим для этого. Я и Джарвис отвлечем внимание демона на себя, а тебе нужно будет поместить бомбу на его тело». «Хорошо, папа, я не подведу тебя», — быстро и гордо заявила Лир. «Ты должна быть очень осторожна, так как эта бомба сделана очень грубо и весьма неустойчиво, так что может взорваться от малейшего удара. Будь с ней предельно осторожна», — Ячуи еще раз напомнил ей. Лир взяла бомбу в свои ручки и небрежно сказала: «Папа, не переживай, я буду осторожна, я как-никак эльф». Но не успела она закончить свои слова, как бомба тут же выпала из ее рук, упав на тело Джарвиса. В этот миг сердце Ячуи мгновенно замерло, и не будет преувеличением сказать, что его сердце практически выскочило из его рта. Джарвис также испуганно вздрогнул, так что его доспехи рассыпались на части. Ячуи быстро схватил бомбу, к счастью, она упала с небольшой высоты и не сдетонировала. Когда бомба оказалась в его руках, он тяжело вздохнул. Алир громко рассмеялась. «Папа, ты слишком нервный, так пугаться из-за небольшого случайного падения. Ячуи, похоже, он никогда не сможет увидеть грации и элегантности эльфов в своей дочери». Глава 430. Эльфийские растения против безголовых зомби. Что ж, давайте поздороваемся. Спустя полдня пути, Ячуи в компании Лиры Джарвиса добрались до входа в пещеру Галлума. Сейчас они стояли перед трещиной в скале. Ячуи почувствовал, как из нее веет холодом, и на его лице появилась странная улыбка. Однако его слова были мгновенно поняты, так как Лир сразу же достала рельсовую пушку из своего кольца. Это оружие также хранилось в кольце Фродо, и после нескольких перерождений Ячуи, это оружие также было скопировано несколько раз, так что теперь на складе Ячуи хранило порядка 70-80 таких пушек, а количество снарядов для пушки уже перевалило за 1000 штук. Этого количества оружия и боеприпасов хватило бы на небольшую армию. Когда Лир достала пушку, Ячуи тут же протянул свою руку к ней, желая взять оружие, но она лишь улыбнулась и сказала: «Папа, позволь мне». «Че?» Ячуи с офигевшими глазами посмотрел на нее, а Лир тем временем присела на одно колено прямо перед пещерой, словно она делала тысячи раз, и забросила рельсовую пушку на свое хрупкое плечо. После этого она нацелилась на вход пещеры, и в следующий мир раздалось порядка 7 громких взрывов. Со взрывами обрыв скалы, где была пещера, задрожала и обрушился. Однако это совершенно не удивило Ячуи, зато он с восхищением посмотрел на эти взрывы, так как они был похожи на работу безумного пиротехника. На него даже немного икота напало, но затем в своей памяти он обнаружил, что помимо жуткого обжорства у Лир была еще одна важная черта: эта малышка просто обожала взрывы. Изначально он назвал ее Лир, но похоже, что ей нужно было дать имя Майкл Ли. П.П. Хазе. Кто это? Возможно, что просто созвучные иероглифы. Эта эльфийская малышка была просто без ума от очень мощного оружия, которое могло порождать большие разрушения и взрывы. Ячуи даже специально создал для нее несколько мощных взрывных заклинаний на основе магии ветра, а Лир создала целую кучу различных растений, которые в прямом смысле слова были очень взрывоопасны. Слухи гласят, что эльфы по природе своей довольно мягкотелые, и несмотря на то, что они обладают большой силой и знаниями, они никогда не любили сражаться, а их боевые навыки были больше сосредоточены на грации и незаметности. Тихо и гладко, это был их основной принцип. Да, неплохие качества, вот только в Лир даже намека на подобные качества не было. Подобное открытие сильно шокировало Ячуи. Похоже, что он был слишком наивен. Это событие заставило его по-новому взглянуть на мир. Мощные взрывы практически разрушили весь обрыв, но изначально проход, который с трудом мог вместить в себя всего одного человека, был успешно расширен, подняв море пыли вокруг. Ячуи взмахнул своей волшебной палочкой и с помощью магии быстро расчистил проход, но затем он заметил странное движение, и фигура безголового монаха вышла из леса рядом с ними. «Скорее в пещеру, эти монахи не могут войти в нее», — сказал Джарвис и быстро достал 2 лазерных меча, активировав их. За последнюю 1000 лет Джарвис самостоятельно занимался своим развитием, создавая все новые волшебные матрицы. Он использовал технику владения мечом, которая досталась ему от бывшего хозяина, и успешно адаптировал ее под стиль боя с лазерным мечом. Более того, на основе этих знаний, он сумел разработать стиль боя с парными клинками, 3 клинками и даже с 4 клинками. Ячуи быстро развернулся и выпустил заклинание огня на монахов, чтобы Джарвис и Лир имели время спуститься в пещеру. Но, когда они оказались в пещере, Ячуи с удивлением обнаружил, что безголовый монах также продолжал их преследование, попутно непрерывно копируя себя. Взорвав вход в пещеру, мы скорее всего случайно нарушили какой-то барьер, который изначально не позволял монахам войти в пещеру, — сказал Ячуи с удивленным и расстроенным лицом. «Видимо, наше приветствие полностью провалилось. Мы не только не смогли выманить демона, но и привлекли к себе внимание безголовых монахов. Господин, эти монахи могут стать проблемой, когда мы вступим в битву с демоном», — сказал Джарвис, стоя рядом с Ячуи и некоторым беспокойством в голосе. «Ранее такое уже происходило несколько раз. Я не знаю почему, но они не сильно интересуются демоном. Таким образом, если мы нападем на демона, она определенно воспользуется этим моментом, чтобы напасть на нас. «Папа, Джарвис, я разберусь с этими монахами», — в этот момент неожиданно сказал Элиэр. «Ты?» — Ечуи на мгновение удивленно посмотрел на нее. Тогда Джарвис с гордостью сказал: «Верно, господин, ваши воспоминания еще не полностью интегрировались, так что я думаю, что вы все еще не осознаете, насколько сильно за эти годы стал Элиэр. В данный момент здесь нет более сильной магии, чем ее древесная магия. Он сможет с легкостью остановить этих монахов». Ечуи озадаченно почесал свою голову, копаясь в своих воспоминаниях, а затем сказал: «Хорошо, Лир, тогда мы полагаемся на тебя. Папа, я не разочарую тебя», — быстро сказал Лир, а затем сели на землю и стала выращивать растения. А затем мировоззрение Ечуи стало рушиться раз за разом. Лир собрала свои руки вместе, и из ее тела вышла сильная волшебная аура. Затем по ее руками появился небольшой зеленый росток, который быстро вырос в половину человеческого роста. Это было очень странное эльфийское растение. Если попытаться описать его, то у него было несколько листков, тонкий стебель, а наверху был расположена бочкообразная головка, в которой было пустое отверстие, наподобие рта. Глядя на это растение, у Ечуи сразу же возникло крайне знакомое чувство, словно он уже видел его. Это же гороховый стрелок из популярной игры «Растения против зомби». Он один в один похож на него. «Один. Папа, это горохострел», — с улыбкой сказал Элиэр Ечуи. «Бля, даже имя такое же. Более того, это растение было живым». Ечуи увидел, как после того, как Лир похлопал растение по головке, то повернула свою голову, нацелившись на монаха, а затем выстрелил в него. Сферический объект вырвался из его рта и быстро полетел в направлении монаха, а затем раздался грохот, и безголовый монах лишился своей руки. Шар, выплюнутый горохострелом, имел эффект бомбы. Внутри него находился сильно сжатый воздух, таким образом, этот горох мгновенно взрывался, как только входил в контакт с чем-либо. Бах, бах, бах. Горохострел продолжил стрелять по другими монахам, а Лир тем временем сразу же вырастила еще троих горострелов. Четыре горохострела значительно замедлили продвижение безголовых монахов. Когда Ечуи впервые увидел этих безголовых монахов, то подумал, что они были очень похожи на зомби, но теперь он еще больше убедился в этом. Естественно, что горохострелы были не единственными эльфийскими растениями в арсенале Лир. Вскоре Ечуи увидел, как Лир вырастила растение, внешне похожее на картошку, которая лишь наполовину была зарыта в землю. Практически все растения эльфов должны были быть посажены в землю, но по мере роста этого картофеля, он постепенно выбирался на поверхность. «Папа, это громовой картофель», — увидев несколько ошарашенный взгляд Ечуи, пояснила Лир. «Внутри громового картофеля содержится сильно сжатый воздух, так что даже малейшее прикосновение к нему заставляет его сразу же взорваться. Радиус и сила взрыва просто невероятно большие. Ечуи». Затем Лир вырастила еще одно растение фиолетового цвета с большими зубами. Это растение сразу же вызвало у Ечуи чувство опасности, словно оно могло проглотить его в любой момент. «А это зубастик». Лир вытерла пот со лба и продолжила: «Я вырастила зубастое растение в соответствии с твоими инструкциями, папа. Он может проглотить что угодно, а затем начать переваривать это». Ечуи. «Постой». Ечуи неожиданно пришел в себя. «Ты хочешь сказать, что все эти эльфийские растения были придуманы мной?» «Угу», — невинно кивнула своей головкой Лир. «Моя эльфийская магия может породить множество различных растений, так что я также смогла вырастить некоторые растения в соответствии с твоими рисунками. Сначала я выращивала растения просто для того, чтобы поесть, но потом папа подумал, что мой талант также можно использовать и во время битвы. Таким образом, ты специально придумал для меня несколько боевых типов растений, но некоторые из твоих проектов оказались слишком сложными, вроде ледяного горохострела, двойного стрелка, тройного стрелка, пылающего перца и др. Я просто не смогла их воспроизвести, но я буду продолжать трудиться и однажды обязательно создам их». Ечуи. «Ну, похоже, что за последнюю 1000 лет он сделал весьма много головной боли для самого себя. Когда они вошли вглубь пещеры, их окружила кромешная тьма, так что Ечуи достал свою волшебную палочку, но в этот момент Лир с улыбкой сказала: «Папа, позволь мне». Затем у Ечуи начался нервный тик на глазу, когда он увидел, как Лир снова села на корточки и начала выращивать новое растение. Но на этот раз она стала выращивать растение не на земле, а на стене пещеры. Когда растение выросло, Ечуи обнаружил, что это был большой подсолнух, и как только его рост был завершен, он начал излучать яркий свет, так что внутри пещеры стало так же светло, как днем. Это подсолнух, он не может сражаться, но он может производить свет. Любое растение нуждается в солнечном свете, чтобы расти, а если оно оказывается во тьме, то постепенно начинает увядать. Таким образом, ты помог мне создать это светящееся растение. Это растение очень тебе нравилось, так как оно не только могло расширить зону видимости, но также обеспечивает поток солнечного света для других растений, рассказал Лир Ечуи. Ну, похоже, что у нее теперь действительно есть растение на все случаи жизни. Он посмотрел назад на монахов, которые медленно продвигались вперед под непрерывным огнем горохострелов. Они двигались довольно медленно и постоянно лишались своих конечностей, но вскоре все же добрались до горохострелов, но в следующий миг начали раздавать мощные взрывы. Это начал взрываться громовой картофель, который уж полностью разрушал безголовых монахов. Картина битвы растений с беголовыми монахами была настолько жуткой, что на нее было страшно смотреть. Но Ечуи тут же стал очень серьезным. Несмотря на то, что игра растения против зомби очень простая игра жанра стратегии, если вы хотите играть в нее на максимальной сложности, то вам также необходимо обладать некоторыми стратегическими способностями. Но Ечуи весьма любил эту игру и уже был настоящим экспертом в ней. И теперь у него появилась возможность сыграть вживую в эту игру, а значит самое время проверить его навыки стратега. Лир, по идее ты также должна быть в состоянии выращивать защитные орехи, не так ли? Здесь очень узкий проход, так что посади здесь 2 стенореха 3. Здесь вырасти гороховых стрелоков, так, чтобы их голова попадала как раз в зазор между стенорехами, таким образом, они смогут вести огонь из-за спины стенорехов по безголовым зомби. В смысле, монахам. Здесь вырасти ряд подсолнухов, чтобы для других растений было достаточно света. Там еще вырасти горохострелов. 20 минут спустя, Ечуи, Джарвис и Лир достигли самой глубокой части пещеры. По пути они наткнулись на еще несколько мертвых тел. Ечуи и Лир с некоторой печалью в душе собрала все их. Также компания Ечуи весьма заразились игрой в растения против зомби, по полной программе наслаждаясь этой игрой. Но затем, бля, вы даже сами решили прийти сюда, чтобы умереть. Черное тело, окутанное черным туманом, неожиданно появилось позади компании Ечуи. Похоже, что это создание было сильно рассержено, так как его красные глаза так и пылали от гнева. «Погоди, мы немного заняты», Ечуи с каменным лицом сказал демону. «Погоди немного, пока мы закончим играть, а затем мы с тобой разберемся». Равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно. Примечание переводчика. 1. Горохострел. 2. Зубастик. 3. Посолнух. Глава 431. Закон увеличения силы с уменьшением тела. Темный демон был почти 3 метра ростом и имел пару рог на голове. Его тело было окутано черным туманом, который напоминал черное пламя. И в дополнение ко всему этому, у демона был очень резкий хриплый голос, отчего когда его слышали люди, у них непроизвольно возникало ощущение, словно их барабанные перепонки сейчас лопнут. Так, когда демон услышал от Ечуи погодчуток, сейчас мы доиграем, а затем мы с тобой разберемся, естественно, что это сильно взбесило его. Демон издал яростный рев и быстро бросился в направлении троицы Ечуи. Ечуи, Лир и Джарвис все еще были полностью увлечены игрой растения против безголовых монахов и словно вообще не замечали существования демона. Но как только демон появился рядом с ними, они, не говоря ни слова, единогласно пришли в движение. У Ечуи уже была волшебная палочка в руках, так что он просто взмахнул ею, и из нее вырвалось 2 переплетенных дракона. Эти драконы были не таким, как драконы этого мира, а были точной копией китайского дракона из воспоминаний Ечуи. За основу этого заклинания, Ечуи взял заклинание, которое использовал, чтобы зачаровать клинок Ифия. Изначально это заклинание было заклинанием среднего уровня и состояло из 2 заклинаний: громовой дракон и огненный дракон. Но за 1000 лет времени, Ечуи провел ряд улучшений по этим заклинаниям, значительно усилив их атаку, а также добавив сковывающий эффект. Таким образом, теперь это заклинание можно было полноправно считать заклинанием высшего уровня. Кроме того, оригинальное заклинание создавало лишь смутный силуэт дракона. По факту это вообще драконом назвать нельзя было. Это была скорее некая змея. Но теперь, после ряда улучшений Ечуи, Эти драконы выглядели, как настоящие. Один дракон был синим грозовым драконом, а второй красным огненным драконом. Они даже издавали настоящий драконий рев. Так, эти два дракона быстро окружили тело демона, после чего грозовой дракон впился в плечо демона, а огненный дракон впился в его талию, после чего стали непрерывно атаковать его огнем и молниями. Они также вонзили свои когти глубоко в землю, полностью заблокировал возможностью движения демона. Так, атака демона была полностью остановлена. Он яростно размахивал своими руками, издавая гневные крики, пытаясь избавиться от драконов, но все его попытки были тщетными. Тут же Джарвис также пришел в движение. Вместе с этим на его теле вспыхнула волшебная матрица, а руки взмахнули лазерным мечом, непрерывно вращая его, словно пропеллер вертолета. Если посмотреть на это со стороны, то это выглядело так, словно в его руках было два лазерных быстро вращающихся диска. Без сомнений, сила этого лазерного диска была крайне разрушительной. Так, с двумя вращающимися лазерными дисками, Джарвис резко прыгнул вперед, намереваясь убить демона. Бжж-вжух, бжж-вжух. Непрерывные свистящие жужжащие звуки разносились по округе под непрерывные пронзительные вопли демона. В теле демона начали появляться ужасные разрезы. Стиль боя парными клинками Джарвиса определенно был крайне мощным. Он лично в одиночку за небольшой промежуток времени покрыл тело демона множеством ран, а затем отпрыгнул назад и крикнул: «Лир!» «Поняла». Лир быстро присела на землю и закинула рельсовую пушку на плечо, нацелила ее на тело демона, который все еще был захвачен драконами. Бах, бах, бах. Вокруг раздалось несколько последовательных взрывов. Под точной стрельбой Лир, снаряды были запущены прямо в разрезы, которые создал Джарвис на теле демона. С раскатом звука взрывов, снаряды проникли в тело демона через раны, а затем тело демона начало раздуваться, словно в любой момент он мог лопнуть. В считанные мгновения, демона стал похож на воздушный шарик. Картина реально была жуткой, но на достигнутом Лир не остановилась и выпустила еще 10 снарядов в тело демона, полностью погрузив его в море огня и взрывов. Подобная сила заставила всю пещеру вздрогнуть, а с потолка начали падать камни и пыль, словно она в любой момент могла обрушиться. Ячуи быстро потянул Лир к себе одной рукой, а второй взмахнул волшебной палочкой, чтобы развеять пыль. Попутно он быстро отступил назад и, нахмурившись, посмотрел в направлении, где был темный демон. Игра растения против безголовых монахов, в которую ранее играли Ячуи, Лир и Джарвис, действительно была забавной, но это не значило, что они забыли о своей главной задаче. На самом деле они уже давно продумали план, как будут сражаться с темным демоном. Сначала Ячуи свяжет его своим заклинанием, затем Джарвис ранит его, после чего Лир накроет его мощным огнем из рельсовой пушки.